Мы продолжаем с вами, значит, и на прошлом занятии. Тема, которая у нас называется «Молитвенные правила», да? Мы с вами говорили о том, как этому учит молитвенным правилам святитель Игнатий Брянчанинов. В втором томе «Аскетических опытов» у него посвящена глава «Келейному правилу». И говорим о том, как вот следует правильно понять молитву, правила, для того, чтобы оно не стало человеку ермом, а стало для него спасительной лестницей и приносило бы свои плоды, чтобы правило молитвенное не убивало молитву, а наоборот, каким-то образом способствовало научению молитвы. И вот мы с вами начали говорить об утреннем молитвенном правиле и разобрали самые начальные ее молитвы. Да, дошли мы до молитвы «Отче наш». Совершенно верно. Дошли мы до молитвы «Отче наш». Ну вот давайте мы к этой молитве сейчас и обратимся и постараемся ее понять для того, чтобы, ну и вообще толкование молитвы «Отче наш» входит в состав катехизиса. Каким-то образом это основная молитва христиан. И изучать и толковать эту молитву и разбирать ее с детьми совершенно необходимо. Более того, у нас в школе мы практикуем, чтобы дети сами учились толковать эту молитву, учились сами давать какое-то собственное, исходящее от собственного сердца, изъяснение словам этой молитвы. Ну, конечно, после некоторых занятий с учителем дети пишут обязательно сочинение по молитве «Отче наш» и стараются ее изъяснить. Молитва «Отче наш» – это единственная молитва, которую Господь нам даровал. Более того, Господь никакого молитвенного правила апостолам не дал. Когда апостолы подошли ко Христу и сказали: «Господи, научи нас молиться», как Иоанн научил своих учеников, Господь им дал одну единственную молитву – «Отче наш». На самом деле, действительно, в этой молитве заключена вся молитва человечества. Она всеобъемлющая, эта молитва. Молитва, которая на самом деле лежит в основе всех молитв и венчает собой литургическую молитву даже. Молитву евхаристическую, она, евхаристический канон фактически заканчивается молитвой «Отче наш». О евхаристическом смысле молитвы «Отче наш», уже отдельно о ее таком, связанной с литургией, мы говорим немножко позже с учениками 11 класса, потому что в 11 классе мы с ними занимаемся литургикой и изучаем литургию Иоанна Златоуста и литургию Василия Великого. И тогда мы немножечко полнее говорим о молитве «Отче наш», хотя мы можем и сейчас об этом тоже поговорить сегодня. Вот. Мы с вами увидим, или просто мы можем обратить с вами внимание на то, что все молитвы, которые потом последуют за молитвой «Отче наш», есть переложение молитвы «Отче наш». Это есть та же молитва «Отче наш», только немножечко пересказанная по-другому. Все остальные молитвы, они так или иначе оказываются молитвой «Отче наш». Вот. И мы с вами увидим и найдем даже те же самые слова и те же самые обращения, которые встречаются в молитве «Отче наш», в молитвах святых отцов в утреннем правиле дальше. Обратим на это внимание. И святые отцы говорят, что тот, кто научился молиться этой молитвой, вот, он, собственно говоря, получил исполнение всего. В этой молитве заключено и Евангелие, в этой молитве заключены и заповеди, и закон Божий, и путь ко спасению. Эту молитву мы чаще всего, по много раз на день мы произносим эту молитву. И, к сожалению, менее всего внимания обращаем на ее смысл. Вот давайте к этому смыслу мы и обратимся. Отче наш. Мы называем Бога Отцом. Давайте подумаем, почему. По причастности к Христу. Ведь отцом, надо сказать, по-настоящему, вот так как мы называем Бога отцом, ни одна религия мира не называет отцом. Вот иудаизм тоже, в иудаизме тоже есть обращение к Богу как к отцу. Но оно иное, потому что в понятии иудеев у Бога нет сына. Вот. И Бог есть только Бог Отец. Бог, он монада, он единица. Сына он не имеет. Обращаясь к человечеству как к сыну, вот, к своему, вот когда в Библии есть эти образы, когда Бог говорит Израилю, обращаясь к нему как к сыну, к своему. Ты же Израиль, сын мой, там, или из Египта возвал я сына моего. Все обращение как к своему Израилю, к Богу избранному народу. Это обращение, оно, конечно, воспринимается не как отношение такого глубокого кровного сыновства, а как отношение такое, такие вот, ну, скажем, относительные отношения, скажем, вот по аналогии связанные. Вот Бог Отец, потому что Он произвел весь мир, потому что Он Творец. Отец-творец. Вот. А мы, христиане, обращаемся к Богу Отцу совершенно иначе. Потому что действительно в молитве «Отче наш» происходит совершенно такая вещь, постижимая только христианам. Здесь этой молитвой обращается к Богу сам Сын Единородный. Он ему говорит «Ава, Отче». Он ему говорит в Гефсиманском молении «Отец мой». Но он говорит «Отец мой», а мы говорим «Отец наш». Потому что только Он, Сын Единородный, может Богу сказать, что Он мой Отец. Мы же, когда говорим, что Он Отец наш, исповедуем веру во Святую Апостольскую Церковь. Потому что Церковь – это мы вместе с Господом нашим Иисусом Христом. Потому что Он не только Отец наш с вами, но Отец наш с вами и Сына Своего Единородного. И поэтому в этом есть удивительное признание нашей соборности, единства, церковности, приобщенности к Богу через Сына Своего, который стал человеком для того, чтобы человек стал Богом. И в этом смысле, когда мы говорим, что Бог наш Отец, мы к Нему обращаемся истинно как к Отцу. Не как вот к фигуре аналогичной Отцу, похожей на Отца, напоминающей нам Отца, а именно как к самому Отцу, для которого Иисус Христос – Его Сын Единородный. А Церковь – это тоже Сын Единородный, потому что это тело Христово, это богочеловеческий организм, это Господь наш Иисус Христос, наша Церковь. Потому что нельзя тело отделить от головы, а голову отделить от тела. Тело и голова – это единый организм. И поэтому мы говорим «Отче наш», «Отец наш». Вспоминая здесь такие слова Христовы. «Никого на земле не называйте отцом, потому что отец у вас один, тот, который на небесах». К нам часто обращаются упреками инославные. Вот вы отцом зовете священника, называете отец священник. Вот это неправильно. Нет никаких отцов, кроме Бога. Но в таком случае мы не можем отцом называть и нашего собственного родителя, по евангельскому слову, не можем. Вот. А мы называем в этом мире отцами своих родителей, своих духовников, своих крестных. Более того, отцом мы называем православного государя, он отец. И не только, скажем, мы. Вот, скажем, это было для всех народов как-то вот понятно, что тот, кто берет на себя ответственность за народ, как государь, он отец своего народа. Во многих странах мира такое существовало. Почему же мы одновременно слышим Слово Божие о том, что никого нельзя назвать отцом, с другой стороны, мы совершенно естественным образом не можем не назвать отцами тех, кого мы так называем. Потому что Отечество по-настоящему раскрывается только в Боге. Вот полнота Отечества, она в Боге дается. И полнота Отечества дается в том, как Бог любит человека. Если человек отрекся от своего отечества в Боге, то отцом никому он быть не может. Он не может быть земным отцом, если его отечество земное в Боге не укоренено. Оно не будет реализовано до конца. Оно не будет воплощением божественного отечества. Оно не будет, не даст возможности сыну утвердиться в своем отце и продолжить его род. Так или иначе, эта связь будет разорвана. Если священник не утверждает свое отечество в Боге, то этот священник обязательно будет деспотом для своих духовных чад. Обязательно будет каким-то лидером или гуру. Вот. Это будет сектантское сообщество, когда священник встанет на место Бога. Его отечество будет укорено просто в желании подавлять и пользоваться другими людьми. То же самое будет с деспотом-властителем, который подменит свое отечество вот таким деспотизмом. Мы все это проходили, все это видим. Вот. И в этом смысле, конечно, никого нельзя назвать отцом. Потому что отец только Бог. И почему? А потому что он берет на себя ответственность за весь мир. Казалось бы, зачем вот, как вот Богу можно даже об этом спросить, о некой ответственности за мир? Но тем не менее очевидно, что давая жизнь миру, Бог полностью берет на себя за него ответственность. Он сына своего единородного, как отец, приносит жертву, и сын его единородный, слыша голос отца, эту жертву приносит, говоря, не моя воля, но твоя да будет. Для того, чтобы сын единородный всыновил Богу все человечество. И вот когда в Отечестве появляется жертвенность, глубокая ответственность за все происходящее, тогда это отцовство раскрывается в Боге. Тогда отец становится отцом и духовным, и родителем настоящим, и крестным своим отцом. И если это связано с какими-то другими вещами, то в нем это Господь ему дает так вот быть отцом для кого-то. Мы говорим «иже еси на небесех», «тот, который на небесах», «сущий на небесах». Да, мы тут же сразу говорим, что Отечество Божие не такое, как Отечество земное, потому что это Отечество всеобъемлющее. Оно небесное, оно необъятное, оно всех охватывающее. Для Отца Небесного, для Него нет никого, кто бы был Ему чужим. Мы не просто исповедуем духовность Бога в данном случае, мы не просто говорим о том, что Бог неприступен и недоступен до нас в своем Отечестве, потому что Он на небесах, а наоборот утверждаем вот этим небесным Его Отечеством все присутствие Божие, все ведение Его, все могущество и, конечно, всеобъемлющее, безграничное Отечество Божие, для которого нет ничего, что не было бы вот им воспринято до конца. Мы, когда говорим, человек должен стать Богом по образу и подобию Божию. Мы говорим, что человек должен воцерковиться. Да? Мы понимаем это так, что человек должен обожиться в своем духовном пути. Он должен действительно стяжать настолько в своей жизни христианской благодать духу приобщиться божественной природе, что он должен обожиться. Вот преподобный Иустин Попович, он говорит, что человек должен отроиться и вотроиться. Вот, даже так говорит. Не просто во Христос, во Христице, не только стать подобным Христу, не только всыновиться, но вот отроиться и вотроиться, он должен сказать, и внешне, и внутренне быть воспринятой Святой Троицей. Иустин Попович, преподобный. И он говорит о том, что когда мы читаем у апостола Павла о том, что Бог должен стать всяческое во всем, то мы должны понимать, что через человека, через вотроящение человека, весь мир получает возможность приобщения к Богу. Ну, не в смысле вот, личностного участия, не в смысле одушевления. То есть камень не станет одушевленным предметом, животные не станут одухотворенными, скажем, имеющие в себе образ и подобие Божие. Но Бог будет всяческое во всем, это значит, что весь мир становится сопричастным Божественному Отечеству. Так или иначе, в какой-то своей собственной мере. Да светится имя Твое. Слово здесь «светится» имеет своим корнем святость. Да светится имя Твое. А вот что это значит? Как это понять? Как вы думаете? Хвала прежде всего. Через Дух Святый. Потопляемся. Свет. Несет свет. Тут святость. Святость, святость и свет, они, конечно, созвучные слова. И во многом с единым смыслом и когда-то бывают. Да. А да будет именно. А разве оно не свято? Чтобы оно еще было. Чтобы в человеках было аминь, когда говорят свят, свят, свят. Вот чтобы человек своим житием говорил аминь. Так. Да благословляется нами имя Твое. Так. Еще какие у нас? Чтобы люди не забывали Бога, чтобы они все время, он был свет в их сердце, то есть все время связь была с ним. Угу. Вот, а вечность этой связи. Как бы дело освящает Твое имя, оно, раз Отец, то оно должно вот осветить меня и через Тебя. А имя-то Божие мы знаем? Отче наш. Это обращение. Мы знаем, конечно. Да. Он нам открыл в Иисусе Христе. Иисусе Христе. Это ж молитва, это прошение, так? Ну там семь прошений. Семь прошений. Да. И словословие. Прошение, семь прошений и словословие там. Хвала там в самом конце. Прославление, и в то же время это. Благоговение. Это прошение, на самом деле. На самом деле это не просто, прославление, это именно прошение. Это мы просим, чтобы оно светилось. Чтобы она светила мне в нас вот, и вокруг нас. Во всем мире. Я люблю считать, что это как вот связующая нить, которая нас постоянно. Это мы, на самом деле, это наше призвание и наша просьба. Вот, знаете, вот да светится имя Твое. Вот имя Божие. С одной стороны, имя Божие, оно непостижимо. Оно неизвестно. Оно известно только в Библии, вот в прикровенном слове, которое услышал Моисей, когда ему Бог открыл свое имя и сказал, что «Я сущий». Сущий. «Я сущий». Сущий. «Яхве» или «Егова», как написано вот в старых переводах Библии. «Я сущий». «Я тот, кто есть по-настоящему». То есть, тот, кто есть, и поэтому мы все остальные можем о себе сказать, что мы есть. Потому что Бог есть, есть. Вот, потому что все сущее происходит от Него. То есть прославление. Нет. Вот, я есть, как удержаю, знаете, я есть. Ты есть, значит, есть и я. Вот эта вот мысль у него очень хорошая. Вот есть ты, и значит, есть я. Только потому, что есть ты. Но вот, потому что ты сущий. Вот имя Божие, оно действительно, с одной стороны, таинственно, а с другой стороны, оно, конечно, открыто. Потому что, ну, мы Бога не можем не знать по имени, по одной простой причине. Ну, раз мы его дети, то отца своего мы знать должны. Раз правда? Ты есть, то есть вот. И я. Вот. А с другой стороны, я тут упустил один маленький момент. Помните, когда мы с вами говорили о Ведорафии, говорили о трех ступенях страха Божия, да? Говорили, да, первый раб. Второй наемник, а третий сын. Да? Вот Христос сразу дает молитву своим ученикам, минуя две первых ступени. Понимаете? Он сразу дает эту молитву своим ученикам, которые находятся явно совсем еще не в сыновнем состоянии. Вот, они уже призваны как апостолы, они уже действительно идут за Христом, они узнали в нем Мессию. Вот. Может быть, они в нем Сына Божия еще до конца не узнали, но Мессию уже узнали, просят его научить молиться, и вот он им сразу открывает вот эту великую тайну, сразу возводит их в некое достояние, которое до них совершенно недоступно. Вот. Они уже ставятся в величайшую степень сынов Божьих, хотя реально находятся, может быть, на очень еще не той ступени. То же самое касается и нас. Мы хоть и называем Бога своим отцом, но для того, чтобы назвать его своим отцом, мы должны знать его по имени. Вот. Мы должны уметь назвать его по имени. Вот. Это имя должно быть не чужим, а родным. А назвать его по имени человек может, когда он ему уже сын. Тогда он это имя знает. Раз он имени его не знает, значит, ну, пока еще не сын. Вот такая, такой парадокс некоторый получается. Но тем не менее... Для сына имя всегда только отец. Ну, для сына имя всегда только отец, наверное. Но это слово «отец» может сказать только сын. То есть, да светится имя твое, да буду я твоим сыном. Вот давайте думать. Но ведь, скажем, каждый из нас похож на своих земных родителей в чем-то, правда? Лицом, характером. Более того, ведь мы носим имя наших родителей на себе. Ну, фамилию мы это называем, да? Фамильное имя, семейное имя. Вот. И встречается человек, который носит какую-нибудь, назову, знаменитую фамилию, скажем, ну, там, Кутузов, предположим. Да? Вот приходит в наше общество и говорит, а как вы кто? Говорит, а я вот Кутузов. И сразу спрашивает, а вы не родственник Михаила Илларионовича? Говорит, да, я родственник Финпу. О, представляете, вот этот человек, вот он носит имя, он... И имя Кутузова в нем каким-то образом вот чуть-чуть так просвечивается. Может быть, он сам еще ничего нет сам, не сделал никаких подвигов греческих, но люди понимают, что вот это имя человек носит на себе. И ответственность. И ответственность, да. Вот то же самое, когда говорим о людях с какими-то знаменитых родов, знаменитых фамилий. Это имя в них ну, каким-то образом прославляется, да? Имя этих, в них оно прославляется. И эти люди могут свою фамилию возвеличить, а могут ее наоборот опозорить. Совершенно верно. Вот. Не так давно мы читали «Деяния апостольские» в храме в неделю о Смоленке, где говорилось о том, как в Антиохии впервые ученики Христа стали называться христианами. Вот. И действительно, вот это имя христиане, некоторые с презрением их так называли, некоторые с радостью их так называли, а потом это стало для христиан некой такой вот неотъемлемой частью их сознания. Мы Христовы. Это действительно вот имя, имя, которое дал нам Сын. Это имя Сына, мы называемся по имени Сына. Отец нас знает как своих сыновей, это имя Его Сына. В нас уже есть. Вот. И бывает так, что христианин видится издалека. Вот правда ведь бывает, что идешь где-нибудь там, или едешь, и вдруг видишь лицо человека, и понимаешь, а вот это христианин. Вот что-то такое вот удивительное, вот во взгляде, во взоре, в поведении, светится вот в этом человеке. И ты понимаешь, а это христианин. Это свой, родной. Это человек вот близкий. Ты можешь с ним никогда в жизни не поговорить, но ты вдруг его узнаешь. Из всей толпы вот одно лицо. Мужчина или женщина. Может быть, спокойно, как так. Одет, как все, может быть. Вот, но вдруг узнается. Что это значит? А вот это и значит. Так, на удивление, так тихо, что в нем светится имя Божие. И он сразу его видно. Вот с детьми об этом очень важно поговорить. Вот. Как вот нас узнают, кого в нас видят люди? Вот идет подросток. Что в нем такое? Свет, который в тебе, не есть ли тьма? В Евангелии вот написано. Идет человек. И видно, вот этот человек спартаковец, или этот человек болеет за Динамо. А этот человек, он панк. А этот человек, он байкер. А этот человек, он еще кто-то. А этот вообще, да, не... И всех видно, кто они такие. А вот по нам видно, что мы христиане. Узнают ли в нас люди христиан? Видит ли в нас сынов Божьих? Светится ли в нас имя Отца? Если бы оно у нас светило, значит, мы сыновья. Вот что значит светиться имя Божие. Если мы говорим, что Бог Отец, то, значит, в нас должны узнавать сыновей. Нас, значит, нас должны узнавать детей. Если не светиться, значит, надо что-то сделать, чтобы светилось. И это же очень важно, чтобы в нас это имя светило с самого начала. Чтобы мы никогда не забывали, что вот ради вас, апостол Павел пишет в одном месте, имя Божие хулится у язычников. Вот. И имя Божие светится, прославляется в нас, потому что нас должны узнать Христа. Вот нас Христа не узнают, все. Мы не дети. Может быть, даже и не рабы еще. Может быть, даже не наемники. Вот не узнали у нас христианина. Даже вот все, мы одеты по-христиански, в платочке, так все очень хорошо. А вот так вот посмотрели на кого-то, или какое-то слово сказали вдруг в раздражение, или вдруг как-то вот повели себя не так, и уже потом стыдно, и вдруг поняли, а сейчас мы на нас посмотрели люди и думали, что мы верующие, а мы себя так повели ужасно, так повели, что имя Божие в нас не светилось, не прославлялось. И это очень важный момент, когда мы просим Бога, чтобы в нас светилось имя Его, мы просим о подвиге сыновства, о том, чтобы наше призвание святости осуществилось. Будьте святы, потому что я свят. Святая святым. Это литургические возгласы. Они говорят о том, что христианин не может просто так вот среди людей затеряться. Христианин должен быть всегда на виду. В нем всегда должны узнавать. По слову, по поступку, по взгляду, по тому, как он просто ведет себя в обществе, что это христианин, что он свой Богу человек. Только так имя Божие может светиться. Никак иначе, нет никакой другой возможности. Можно как угодно одеваться, как угодно говорить церковной лексикой, рассуждать на разные темы. Но если в нас не узнают детей Божьих, все. Имя Божие у нас не светится. Поэтому это очень глубокое прошение молитвы «Отче наш». Да светится имя Твое. Дай мне каждую минуту моей жизни прожить так, чтобы во мне узнавали Бога. Дай мне каждую минуту моей жизни не забыть, что я Твой Сын. Дай мне каждую минуту моей жизни вести себя таким образом, чтобы люди ко мне обращались как к Твоему Сыну, как к христианину. Вот каким образом мы можем понять вот это прошение, да светится имя Твое. Да приидет Царствие Твое. Что здесь мы просим? Царствие Божие, чтобы было на земле. На земле? В душе. Душе? В душе человеческой. В нас, внутри нас. Да, ну а еще что мы просим? Нет, тут там конкретно. Пришли? Правильно. Да, конечно. Мы каждый день просим, чтобы поскорее совершилось второе пришествие. Это эсхатологическое прошение. Мы просим, чтобы совершилось второе пришествие. Ну, по Руси назовем это так, богословство. По Руси. Вот. Мы просим так, чтобы Христос как можно скорее пришел судить живых и мертвых. Мы просим скорее, чтобы царство земное это как раз кончилось, и чтобы царство небесное восторжествовало. Просим об этом. И эта молитва тоже имеет отношение к Евхаристии. Вот, оно даже входило в литургию древнюю. В конце литургии христиане молились «Да приедет образ мира сего». То есть они поскорее просили, чтобы поскорее этот мир, в котором царствует злоба, ложь, грех, чтобы он поскорее был побежден Богом. То есть через Е, да, получается? Что? Приедет здесь, да, образ мира сего. То есть приедет, да, пройдет, да. Через Е. Угу. Вот. Ну, потом как-то так получилось, что их эсхатологическое сознание христиан стало менее обостренным. Вот. И в пришествии во втором люди стали часто в большей степени как-то ожидать пришествия Антихриста, нежели пришествия Христа. И посему пришествие Антихриста стало очень страшным и нежелаемым. А пришествие Христа, оно как бы стало как-то немножечко уже на втором плане. И поэтому мы не любим рассуждать о втором пришествии Господа Иисуса Христа. И нам страшно, и нам хотелось бы, чтобы с нами этого не случилось. Вот. Ну, как бы не в наше время это произошло. Хотя на самом деле страшнее всего Антихрист бывает тогда, когда мы живем с вами на земле. Мы как-то об этом не задумываемся. Вот, не задумываемся о таких моментах, что вот мы сейчас живем во времена такие, в общем, страшные. Вот. И апостол Иоанн Богослов говорит, что уже много антихристов в мире. Вот. И уже дух антихристов пришел. И каждый раз в мире, в котором мы живем, этот дух антихристов, он есть. Уже тайны беззакония, оно давно в действии. И мы прекрасно видим вокруг себя вот наступление антихриста. Вот во всем. Мы так как-то иногда с иронией смотрим на книжку отца Александра Шургунова под названием «Антихрист в Москве». Вот. Ну, что там нас запугивает? А на самом деле в этом есть такая некая реальность. Если к этому отнестись так по-христиански, серьезно. Ведь страшно действительно, когда зло вот прет со всех сторон, а мы, христиане, ничего не делаем для того, чтобы это зло, остановить. Понимаете? Вот. Вот это и есть пришествие Антихриста. Когда христиане равнодушны становятся и безразличны к тому, что зло вокруг них царствует. А что мы можем вот сделать? Как его остановить? Это же воля Божья, вот эти последние времена. Ну что же, воля Божия. С ним бороться, и воля Божия нет. Воли Божия нет на зло. Вот. Ну люди выбрали. Ну как? Ну люди вы поклонились Антихристу. Люди поклонились Антихристу и приблизили эти времена. Это время называется апостасийное. Понимаете, почему оно называется апостасийным? Оно называется апостасийным, потому что люди от Христа отступают, смиряются со злом, принимают его в свои души. Вот. Говорят, ну это ничего страшного, ну это нас не касается. Вот. Но это вот уже новые ценности в этом мире появились. Мы же с вами тоже целую лекцию об этом говорили, о том, как поменялись уже понятия, как одни и те же слова лишились своего смысла. Все меняется, понимаете? Вот это самое страшное пришествие Антихриста. Mm-hmm. Не сам этот сын погибели, понимаете? Потому что человечество за 2000 лет переживало такие страшные времена и катаклизмы. Mm-hmm. Вот. У нас Петровская была сегодня эпоха как раз до вас. Ну, Петровская эпоха по сравнению с, я думаю, с эпохой сталинской, она, как бы сказать, еще многое. Вот. Вот. Ну и как каждый мир. Мы живем всегда. Мы каждый отрезок нашего времени проходим в очень страшных ситуациях. Мы к ним приспосабливаемся. Мы боимся того, что будет страшнее дальше. И забываем о том, что мы в такой страшном мире живем, что дальше некуда. Вот поэтому не надо бояться Антихриста. А нам как раз наш педагог по истории говорит, что петровские времена для церкви были страшнее, чем сталинские. Ну, это... Понимаете, как каждый оценивает пришествие Антихриста не с точки зрения, так сказать, отстраненности, а с точки зрения своего личного, как бы сказать, к этому отношения. Вот. Не знаю, это сложно так сказать, какие времена были страшнее, какие были времена не страшнее. Все времена страшные. Понимаете? Главное, они повторяются, а мы равнодушны. Вот. И поэтому, когда мы говорим, что придет царствие твое, это значит, все-таки мы говорим о том, что мы все-таки ждем Христа. Вот. Ждем Христа для того, чтобы Антихриста побеждать. Ведь сущность второго пришествия в победе Христа над Антихристом. Понимаете? В том, что Церковь Божию врата адова одолеть не мог. И если мы сейчас в данной ситуации, находясь вот в сегодняшнее свое время, подвластны уже Антихристу, готовы принять его печать, я не говорю сейчас об ИННом, не дай Бог, что об этом идет речь. Печать Антихриста в наше время заключается в принятии его идеологии, в принятии его ценностей, в поклонении ему как правителю мира. Вот. В отречении от Христа, может быть, не внешним, а внутренним, того, что это мне нравится сейчас больше, чем другое. Вот. Я с этим смирюсь и проживу. Вот. Одновременно чувствую себя христианином. Понимаете? Вот в чем... Победа Антихриста на тайне происходит. Врата адова не могут церковь поколебать. И когда мы говорим, да придет царствие твое, мы просим о том, чтобы, да, действительно, это царствие Божие, прежде всего, пришло в нас. Чтобы в нас самих дух Антихриста был побежден. Чтобы в нас самих совершилось это пришествие Христово. Чтобы мир, в котором мы живем, подвластный, в общем-то, Антихристу. Он подвластен Антихристу, этот мир. Уже практически принять Антихриста уже, ну, мир способен. И поэтому в любой момент может это произойти. А может через 1000 лет, а может там через 10, понимаете? Мир очень быстро двигается. На самом деле ни в этом никакого, нет в этом никакого, никакой проблемы. Пожалуйста. Извините. Кто-то хочет чай с мелом? Нет для христиан проблемы в том, что придет Антихрист в наше время. Понимаете? Вот, вот нет для нас этой проблемы. Вот для нас... Значит, главное сохранить мир. Проблема для нас одна. Вот в то время конкретное, когда мы живем, не быть побежденным тем Антихристом, тем духом Антихриста, который правит в это время в мире. Не принять его. Ведь мы как-то понимаем апокалипсис вот в том отдаленном историческом смысле, что когда-нибудь это случится, а пока этого нет, значит, у нас ни печать Антихриста не грозит, ни поклонение ему, ни нам, как бы сказать, не близко. Все это будет там. Понимаете, тогда когда-нибудь будет, когда нас уже не будет. Вот, но на самом деле, это же книги вечные, да, когда-то это будет в совершенно конкретном, вот таком уже смысле, окончательном, законченном. Понимаете? Но ведь, когда Христос говорил своим ученикам, когда это будет, вот, как образ этого отдаленного суда, через 30 лет после, через 40 лет после этой беседы был полностью разрушен Иерусалим. Понимаете? Вот то отдаленное, которое все еще будет, явилось на том Иерусалиме, который был разрушен в 70-м году императором Титом. Вот. И это для, образ для нас, которые жили потом. Вот так же будет разрушено, все будет страшно, как-то когда, во время разрушения Иерусалима. Да и потом много-много раз все это в истории повторялось, и повторяется постоянно. Потому что книга, которая говорит о пришествии Христа, говорится не в отдаленном смысле, а в реальном, для нас ожидаемом. И поэтому для нас, когда мы читаем апокалипсис, должны очень хорошо представлять себе. Можно говорить, что вот это пришествие, оно для каждого человека, оно вот состоится обязательно? Оно в какой-то степени. Я не могу сказать, что оно состоится вот в том абсолютном окончательном значении, в котором об этом написано в апокалипсисе. Книга очень символичная, и мы не читаем ее на богослужении, потому что она трудно доступна толкованием, но тем не менее, о том, что для каждого человека в какой-то степени состоится его поклонение или отречение от Антихриста, и победа над ним или поражение, это абсолютно точно. Это абсолютно. А зачем же нас судить? За что же нас судить? Тогда судить надо только тех христиан, которые по несчастью своему оказались в то время. А все остальные, значит, к этому не причастны. То есть Царствие Божие внутри нас. Мы как бы должны создать без... Да, именно так. И поэтому мы должны понимать, вот, что это, хоть оно и эсхатологическое это прошение, что оно говорит о пришествии Христом, о конце света, но мы должны, если себя понимать, что для нас конец света наступает с нашей смертью все равно. А Антихрист уже давно в мире. И дух его давно в мире. И печать его... давно в мире в этом проникает. И отец Иоанн Крестьянкин замечательно написал вот в своем письме про ИНН о том, что многие эту печать получают через все эти телевизионные передачи, через поклонение Тельцу, через стихи этого мира, через все то, что вот сейчас миром действует. Так действительно же так. Действительно же так, к сожалению, к величайшему. Вот. Проезжаешь по дороге, и идет неприкрытая реклама публичного дома. Вот. И мы говорим, кошмар, и идем дальше, понимаете? Вот что страшно-то. Вот мы, христиане, говорим, какой... Вот понимаете, а в другой раз я проехал на машине, гляжу, все эти разбитые. Вот кто-то, знаете, в каком-то царстве Божьем победило, понимаете? И он не испугался. Ой, вот, понимаете, хулиганство. Вот так вы называли христиан, которые вот тоже там хулиганили, понимаете, разбивали там языческие статуи в этих самых... Вы призываете к активным действиям? Я призываю христиан не быть равнодушным. Я призываю христиан протестовать против этого, возвысить свой голос. Я призываю к тому, чтобы мы не можем просто так... То есть, раз мы в таком мире живем, ну и что? Значит, мы бедненькие христиане, будем жить в своем закуточке, будем ходить в свои православные гетто, понимаете? Пока они тут будут над нами царствовать и наших детей развращать. Да, вот он улез в телевизор, а мы православные где-то можем записать. Пожалуйста. Это встреча с патриархом, выражение употребляют. Вот у меня знакомая, она ходит в храм, когда что-то начинаешь говорить, она говорит, ой, самой бы спастись, вот надо думать о себе больше. Вот про то, и вот когда мы говорим, да придет царствие твое, как раз мы и просим Бога о том, чтобы каждый человек, как храм Божий, как церковь Бога живого, не был побежден силами ада, чтобы он был к аду неприступен, чтобы антихрист у нас не победил, чтобы это Царство Небесное дало нам силы всегда ему везде противостоять, быть непоколебимыми христианами, бескомпромиссными в главных вопросах своей жизни, быть готовыми, если хотите, на мученичество ради Христа, как это было у первых христиан. Но когда у человека Царствие Божие в нем воцарилось, но этот человек непобедим, он непобедим. Все, в нем Царство Божие есть, в нем Христос воцарился. Вот. И когда Царство мы просим об этом, мы просим, чтобы Христос в нас воцарился, чтобы в нас победил Христос, а антихрист из нас был изгнан, а он в нас каждом есть. Сидит этот антихрист и пытается изгнать из нас Христа, пытается обмануть нас. Мир-то, в котором мы живем, вполне уже, так сказать, антихристианский. Особенно в семье. Ну, там же все болевые точки. Да, вот малая церковь считается, семья. Вот смотрите, мы вот храм возвели, они уже могут быть пустыми, потому что в семье вот малой церкви она развращена больше. Мы храм-то легко можем возвести, его средства найти. А вот как малую-то? Вот вчера было у нас задание по семье. Вот, да-да-да. Вот с отклонением дети, сколько их сейчас рождается? И вот стоит проблема, а как же с ними-то? Они дают нам как знаки вот от Господа, вот покалеченные дети-то. А что мы делаем, чтобы вот им помочь? Ну, действительно, что мы можем сделать, чтобы этим детям помочь? Вот конкретно, что мы можем сделать? Это же действительно вопиющий. Ну, вот от церкви. Варите кашу, приходите на Курский вокзал и кормите этих детей просто-напросто. Ну, если вам трудно. Ну, церковь, это мы с вами. Церковь не возглавляет. Ну, это мы с вами, понимаете, церковь. Ну, вы бы включились в это дело, если бы это было вот общее, так скажем. Ну, общее дело начинается с кого-то одного. Ну, кто-то должен начать. Вот смотрите, отдел. Ну, это же должны батюшки. Неправда. Ну, почему батюшки-то? А кто будет за нас литургию служить? За батюшку. Ну, лекции вам того читать. Храме есть активные, допустим. Иногда бывает вот, уличного корма прихожей, а дома там... Да. Нет, вот, Александр Шаргунов, что ли, ведет это дело? Он тоже рассказывает, что значит, на вокзале их община взялась кормить этих бездомных детей. Они еще больше будут бегать. Ну и, собственно говоря, там получается так, что приезжает, значит, эта община кормить, а в это время уже сектанты, по-моему, яговисты. Они, значит, тоже, увидев, что это благое дело совершается православными христианами, они, в свою очередь, начинают переманивать этих детей, более сытные, что ли, ну, скажем, более такие, ну, лакомные обеды. Дело в том, что я думаю, что когда православные начинают кормить детей, они не ставят своей целью этих детей переманить. Да, вот. Потому что этих детей, на самом деле, никуда не переманишь. Ни туда, ни сюда, ни туда, ни сюда. А вот накормить... Ну а что вот накормить их? А дальше что? Они остаются на улице. Подождите. Вот. Идут люди из общины православного храма служить Богу этим служением. Накормить голодного, сироту и нищего. Они идут накормить во имя Христова. Вот. Они идут это делать как дети Божии. Неужели вы думаете, что вот это простое дело останется без плода духовного? Да, это кормежка. Но кто знает, сколько с этой кормежкой вот, благодати Божией получает тот же самый мальчик, которому это дает церковь. Священа. Понимаете? Мы же не преследуем с собой цели. Вот через кормежку себе навербовать новых членов. Вы глупо же это, правда, в конце концов? Но ведь сердце разобьется, когда увидишь, как этот ребенок ест. Вот как вообще можно после этого спокойно есть и спать? Нельзя. Вот вообще жить на самом деле спокойно нельзя, ну, поверьте мне. Я потом приезжаю домой и не могу вообще, не могу жить вообще. Мне батюшка сказал, а вы уходите от этого, потому что вам это не надо. Вы, потому что Господь спасает, и Он любит этого ребенка больше, чем вы его. И Он его спасает сам. там. А ваша задача, вы можете молиться. Вот молитесь за Россию, молитесь дома. Но это не ваше дело вот заниматься этими вещами. Потому что вы просто не выдержите. У вас есть дома еще трое детей, нужно с этими детьми заниматься. Вы будете с этим ребенком заниматься. Вполне возможно. А свои дети ничего от вас не получат, потому что вы будете разбиты абсолютно. Вполне возможно, что это. Он сказал, уходите вообще, увидите подобную ситуацию, из одного вагона в другой скачите буквально, что это не ваше дело. Не могу сказать. Я не комментирую слова вашего священника, потому что я не знаю, как относиться. Но я знаю, что люди, которые озабочены этим проблемам, они ищут возможности служить. Девочка на коленях ползала по метро, по вагону. Если я ее возьму за руку и попытаюсь как-то устроить, знаете, какой будет скандал? Потому что девочка была не одна. Я вышел из метро. Девочка была под присмотром, хозяин. Она зарабатывала так деньги. Ой, можно такое получить? Можно. Нет, будешь знать, как отмыться. Не об этом идет речь, понимаете? Не об этом идет речь. Идет речь не о том, чтобы сказать, вот толпе цыган раздавать все свои деньги, потому что для этих людей это помощь, не только вот профессиональный заработок. Понимаете, а речь идет о том, чтобы вот конкретным людям оказывать конкретную помощь. Есть беспризорники, есть сироты, есть наркоманы, алкоголики. Ну, весь мир погибает, понимаете? Мир погибает. И поэтому, конечно, я думаю, что ждать о том, что какие-то найдутся функционеры в церкви, которые будут это дело организовывать, ну, таких случаев было масса. Есть отдел милосердия, есть другой отдел, третий, пятый, отделы есть. Работы нет. Ну, детские дома ведь надо создавать в церкви. Ну, на самом деле. Ну, создают. А работать туда пускай. Вот, работать можно туда пойти, в детский дом. Уже конкретно, когда есть организация, где можно там что-то сделать. От темы уходим. А на улице что можно? Есть детские сделать? Дома, пожалуйста. Терпение. Когда объявление есть. Есть детские дома, они нуждаются в квалифицированном. Но детей-то на улице полно. Ну, не хватает детских домов. Но их будет, если. Но дети есть и убегают, которые. Вот. Их не хватает детских домов. И не загонишь. Вот. Ну, и исключительно по одной простой причине. Не по одной простой причине. Ну, церковь-то она бедная. Церковь у нас малочисленная. Церковь у нас пока еще не занимается до конца самореализацией, вот, церковной, понимаете? Вот я и говорю о том, что когда мы просим о том, чтобы Царство Небесное победило в каждом из нас, это значит, что каждый из нас находит свое место в церкви, находит свое место в том, чтобы служить людям. Вот, не просто так переживать за каждого человека эмоционально, а конкретно делом служить. Ну почему же? Есть детские дома, братства, сестричества. Их очень мало. Но их мало потому, что мало нас с вами. Мало христиан. Вот. Надо посмотреть хотя бы в школе, как они едят. И многие не наедаются. Многие хотят есть, потому что дома. Ну вот, начните с этого. У вас дети есть. Идите, сходите в школу, когда их... Посмотрите, видите, кому надо помочь в первую очередь. Человек, в данном смысле, я могу объяснить, не может это сделать как одиночек. Он может это сделать только как член церкви. Понимаете? Как только человек... Дело не в благословении. Дело в том, чтобы церковь была общиной. Понимаете? Живой, настоящей общиной. Вот тогда, когда церковь является живой, настоящей общиной, тогда обязательно эта церковь, как община, будет искать возможности. Вот применение вот, в жизни. Вот есть у отца Александра Шургунова община. Они нашли какое-то дело. Да, будем кормить. И все вместе будут кормить. А один человек, вот, даже верующий, хороший, он что-то захочет сделать, ничего не получится. Потому что он вне общины, вне тела Христова, вне, хотя он верующий, и как бы формально церкви принадлежит. Вот и все. Вот об этом как раз идет. Что я могу сделать? А ничего, реально ничего. Но если вы церковь общины, и у вас есть желание потрудиться и побороться против зла, вы обязательно потрудитесь, поборетесь. Вот взялась община раздолбать эти самые стенды с рекламами и раздолбали, понимаете? Вот взялась другая община напечатать какие-то листовки против аборта и обклеить ими метро. Напечатали, обклеили. Ну так это же община, он же не лично этим занимается. Он же не ходит, отец Дмитрий не расклеивает и не бьет же эти самые молотком по витринам, правда? Есть люди, которые как община не могут с этим мириться. И подходят и говорят, батюшка, мы не можем с этим мириться. Вот. И они уже силы непобедимые. Вот Царство Божие так побеждает в людях. Вот. Но отстраняться от этого, думать, что мы ничего не можем, нельзя. Проигрывать не имеем права. Батюшка, вот так такой вопрос короткий. А в Киеве же молитва латинских старцев, где написано, что самое сложное различать, где действительно что ты можешь изменить, а что не можешь, что ты должен принять. Ну, например. Ну вот с той же борьбой. Где ты силен и где тебе дана. В данном случае имеется, наверное, смысл этой молитвы и обстоятельства жизни. Вашей личной конкретной. Каждый лично, да, решает, да. Каждый день. Вот. Для себя конкретно, да. В своей жизни. Вот там, вот можешь там дальше жить с мужем-алкоголиком, понимаешь, или тебе надо срочно разводиться. Можешь ты это в своей жизни изменить или не можешь. Вот. Понимаете? Речь не идет о таких вещах, когда зло нагло, понимаете, на нас наступает и посмеивается. Не об этом. Что ж тут различать-то? Тут различать уже все различено. Понимаете? Зло надо называть злом, добро надо называть добром. Вот. Ложь надо называть ложью. Вот. И не делать вид, что мы не знаем, что нас это не касается. Вот самое главное, чтобы мы не делали вид, что нас это не касается. Потому что мы с детьми об этом говорим. Батюшка, а что делать, если вот дети в школе любого возраста, на уроке, между собой, даже к учителю, могут употреблять брань и цензуру? Вот мат, сплошной мат. В каком смысле, что делать? Ну, как реагировать на это? Заклеивать. Как реагировать на это? Скотчем. Ходить со скотчем. Если это обычно средняя школа, там ребенок. Обыкновенно средняя школа, это или 10-й, 11-й класс, и 5-й класс. Любой из них спокойно в своей беседе, на уроке, во время объяснения, спокойно выражается. До автомата. В автобусе сидишь, а то рядом сидит группа. Я понимаю, что они на улице, когда там нет организованного момента. На шепот даже не переходят. Нормально льется речь. В этой ситуации ничего не сделаешь, потому что бороться с явлением природы невозможно. Можно. Вот. Но когда там, ну это надо. Настойчивость надо иметь. Да. Что касается школьной ситуации, там, где учитель есть учитель, а школа есть школа, ученик есть ученик. Это, я думаю, что все-таки можно как-то противодействовать. И нужно противодействовать. Все время делать вид, что я не услышал, нет. Конечно. Я просто говорю, что иногда бывает так, что ну ты вот как Дон Кихот с мельницами. Ну ничего. Так, говоришь, пробуй, читаешь. Капля долбит камень не силы, а часто сгоняет. Ну, какие-то вещи все равно надо делать. Говорить надо. Так вот, в наших детях, в наших детях, когда мы говорим «Да придет царствие Твое», вот, мы сейчас объяснили это как эсхатологический момент, момент пришествия второго страшного, а у подростков, на самом деле, в душе очень часто в этот момент очень много что царствует. Mm-hmm. Вот. Дети в нашем таком обществе современном, они обожают фанатеть. Они обожают быть кому-то поклоняться, иметь каких-то своих кумиров. И вот здесь очень важно как раз детям дать возможность понять, что кто, определить в себе самом, кто сейчас в тебе царствует, чье царство сейчас занимает твою душу и твой ум и твои мысли, кто тобой владеет, кто твой господин. Вот ваш ответ на мой вопрос по поводу этих бранных слов. Ну вот попробуйте им это объяснить себе. Ну, вот. И когда православный, скажем, подросток, учащийся в своей школе, говорит, да придет царствие твое, а формально и каждый день по несколько раз перед едой, а в его душе царствует, там, не знаю, футбол, там, или вот в душе царствует, там, не знаю. Кто, простите? Ну, есть такой, Рики Мартин. Певец. Ну, скажем так, да, Рики Мартин, там, или там что-нибудь еще. Или какие-то совершенно вот от компьютера оторваться не может, у него там виртуальная реальность царствует в нем до конца, понимаете? То мы можем помочь этому подростку. В этом смысле, правильно начать молиться, что давай так ты молись, чтобы все-таки Царство Божие все было главное. А вот этот вот... Моя крестница, ночь, как его звать? Вдруг я слышу Бритни. Ага. Я утром спрашиваю, дитё, ты влюбилась? Она говорит, а что? Я говорю, я во сне услышала, как ты зовешь какого-то Бритни. Оказывается, это Бритни Спирс, певица такая. Ей во сне сон снился, и там снилось это... Ну вот. И тогда просто если эти самые все остальные займут в душе ребенку не главное место, хотя бы второе или третье, понимаете, или по крайней мере он будет это осмыслять, то уже будет возможность с ним разговаривать как-то, вот возможность здесь, общаться, понимаете? Вот. И поэтому вот объяснить, давай так подумай, кто сейчас тебе царствует, чье имя и чье царство сейчас занимают твою душу, твои мысли. А может быть, давай с тобой сейчас подумаем и разберемся. Может быть, все-таки, когда мы говорим «Да придет царствие Твое», мы же все-таки молимся Богу. Давай тогда освободим часть пространства для Него. Пускай Он займет главное место. В защите прежде Царство Божие и правда Его, говорим мы тогда детям. А все остальное приложится, не бойтесь. Не отнимется у вас все остальное. Не отнимет Бог у вас ваши игрушки. Понимаете, если это просто игрушки. Не отнимет Бог у вас ваше увлечение, если это просто увлечение, а не идолопоклонство. Вот. Но просто если вы Царство Божие будете взыскать прежде всего, и правду его будете взыскать, тогда все остальное вам приложится, будет существительное и будет прилагательное. Вот. И вот дать возможность ребенку не испугаться того, что сейчас у него все отнимут, он останется вот одиноким, а просто объяснить ему иерархию ценностей, иерархию бытия, о том, что Бог на первом месте, а все остальное пускай занимает подобающее место. Ну, это и взрослым, конечно, надо бы объяснять тоже. Ну, мы говорим сейчас о подростках. Кстати, 8:30, ничего? Ничего. Ну, давайте все, потому что там у нас еще пол молитвы осталось, мы на следующем занятии ее доведем до конца, потому что если мы так долго будем длиться, то мы так, часов до 11 тогда ждем. А если у вас есть вопрос, давайте это лучше на вопрос. Вы знаете, сказали, вот там Ава употребили слово, а вот мы сейчас в нашей, как бы, не употребляем, или можно обратиться? Ава, отче? Да. В смысле, к своему духовнику? Ну, или да. Ну, это будет несколько искусственно, наверное, звучать. Ну, то есть вообще сейчас это, да, или как бы... Ну, это еврейское слово, отец, Авва. Вот, так же может... А что надо учить? Отец. Авва по-еврейски, Абуна по-арабски. А, то есть это тоже... Ибн, так, от этого произошло. Вот. А вот Абба Дорофей его так называли, потому что там так обращались. Ну да. Ну, как бы для нас, естественно, сказать батюшка, для них Абба. Абба, совершенно верно. Отец Алексей, скажите, вот община может быть и действовать успешно именно при храме? Или какие-то черты общинной жизни могут быть и в учебном заведении? Могут быть черты общинной жизни и в учебном заведении, если это учебное заведение живет такой, как бы сказать, церковной, полноценной церковной жизнью. Если оно... Нет, ну есть, скажем, учебное заведение определенное, скажем, это может быть богословский институт, или там, я не знаю, там православная гимназия, или что-нибудь еще, которые живут неразрывной связью с церковью. Конечно, такая общинность может возникнуть. То есть, когда они вместе на литургии? Ну, как бы, да, вместе на другие живут общими духовными принципами, скажем. Это может быть какое-то братство, предположим, даже, понимаете, вот, которое объединяет в себе людей из разных приходов, понимаете. Вот. Но некие общие какие-то понятия духовной жизни, евхаристическое, конечно, единство, оно, конечно, дает возможность людям так иметь такое общение, и не только, скажем, в церковное общение. Главное сейчас в вузах, вот, в школах обозначилось лицо каждого. Каждый говорит, чего он придерживается. Вот это самое главное сейчас. То есть можно определить остановку сил. Или там яговисты, значит, власть. А сейчас не скрывают. Или, да, вот это сейчас обозначило. Это легче сейчас. Ну, давайте мы все-таки с вами разберем. Вот еще одно прошение, ладно? Вот, чтобы уж совсем наполовину до хлеба насущного. Да будет воля твоя все-таки. Давай сейчас разберем, да будет воля твоя, да? И на этом тогда остановимся сегодня. Да будет воля твоя, яко на небеси и на земли. Да будет воля Божия на земле, как и на небе. На небе воле Божией все подчинено, потому что по воле Божией живут и ангелы, и святые. И эта воля Божия, мы с вами в свое время говорили о таком понятии, как свобода. Помните, да? Она и есть свобода. Когда человеческая свобода сочеталась с свободой Божией. То есть это свобода от греха. Воля Божия. Мы все время думаем, что это такое воля Божия. Воля Божия. как мы знаем, заключается в том, чтобы все спаслись. И никто в мире не погиб. И поэтому все люди на земле рождаются на спасение. И нет такого человека, который бы на земле родился на погибель. Все рождаются на спасение. Ну что, все спаслись по своей тоже воле. Совершенно верно. И вот воля Божия, о которой мы просим, чтобы наша воля и воля Божия вот в этом, прежде всего, самом главном, были едиными. Второе. Мы все время как бы так вот стараемся понять, а вот есть ли воля Божия на это или нет воли Божия на это? Как жить по воле Божьей? Хочу сразу сказать, что воля Божия не является секретом. Ни для кого. И не является тайной. И не может быть в принципе таковой, как изначально. Что волю Божию надо искать за 30 земель, в 30-м государстве какого-нибудь особенного старца. Совершенно не обязательно. Воля Божия ищет человека. Воля Божия на то и дана, чтобы открыться человеку. Но вот только сам человек может уклоняться от воли Божией. По своей духовной глухоте и духовной слепоте он эту волю Божию не узнает. Или же есть другое в человеке, когда он не хочет жить по воле Божией, а хочет он того, чтобы воля Божия совпадала с его человеческой волей. Вот. Бог получается, что немножко так. Ну, по-моему, чтобы воля Божия, она с человеческой волей совпадала, а не человеческая воля с волей Божией. Понимаете, да, о чем я говорю? Что вот, как было бы хорошо, если бы воля Божия, думаем мы, была вот такой обо мне. Как было бы хорошо, если бы вот была бы воля Божия, мне поступить вот так. То есть мы ищем своего. А воля Божия заключается в том, что человек должен научиться никогда ничего своего не искать, а совершенно Богу довериться. Слушаться Его. И любить Его как Отца. Потому что волю Божию можно исполнять только тогда, когда ты Богу доверяешь. Мы прекрасно с вами знаем, как может быть непонятна и страшна для человека воля Божия на каком-то отдельном участке его пути. Когда он не знает, куда его Бог ведет. Ему кажется, что Бог его оставил, что Бог его забыл, что Бог его бросил, что с ним случаются страшные вещи. Но когда проходит какой-то этап жизни человека, он оборачивается назад, он понимает, что действительно вот это была воля Божия, чтобы с ним случились какие-то такие вещи, которые он так глубоко и тяжело переживал. И только сильная вера, и только доверие Богу и любовь к нему, сыновняя, может дать человеку возможность не отвернуться в этот момент от Бога, не пойти по легкому пути, не поискать своего решения, вот когда Господь тебя ведет. Это очень важное прошение. Да будет воля твоя. И всякий раз, когда мы о чем-то просим Бога, хорошо бы добавлять эти слова. Всякий раз, когда мы не знаем, как нам поступить правильно, и в нас терзают сомнения, мы вспоминаем Господа в Гефсиманском саду, когда Он не хочет смерти. Но добавляет, не моя, но твоя воля да будет. Потому что воля человеческая не может смерти желать. Все противно в этом смысле человеку. Но воля Божия понуждает Христа желать этой смерти, потому что страдание может быть только вольным. Мы сталкиваемся здесь с этой проблемой. Что есть воля Божия, а что есть Божие попущение. На что есть воля Божия, на что воли Божией нет. Мы сейчас уже об этом немножко говорили. Попущение – это когда Господь не препятствует людям жить по своей воле. Вот это называется попущение. Вот это называется практическое занятие. Практическое занятие в грех. Когда ты идешь по своей воле, потом... Ну, это хорошо бы, если люди так догадались. Допускает людей жить по своей воле. Да, вот это и есть, собственно говоря, попущение Божие. Почему в мире столько зла? Почему в мире столько бед? Это что? Значит, есть воля Божия? Нет. На это воли Божией нет. Попущение. Но есть возможность у каждого из нас жить по своей воле. Именно потому, что мы просим, чтобы была воля Божия. Вот если бы не было такого попущения, мы тогда и не могли бы даже просить об этом у Бога, о воле Божией. Мы не могли бы свободы, в принципе, мы что просим здесь? Мы просим от воли Божией, то есть свободы Божией, понимаете? Не просто его хотение и желание с нами поступить, а чтобы в нас восторжествовала свобода от греха. Чтобы в нас восторжествовала воля Божия, которая ведет человека к спасению, то есть освобождает человека от греха. Когда человек способен слышать Бога. Вот он освободился от каких-то страстей, которые оглушали и ослепляли его. Он освободился от каких-то привязанностей, которые совершенно привязывали его к земному. Человек освободился от каких-то вещей, которые постоянно, вот на которые он спотыкался и все время падал вниз. Освободился, и вдруг он услышал и увидел Бога. Ему не надо знать больше ничего, потому что он все видит, все знает. Ему все понятно теперь, куда ему идти, что ему надо делать. Как ему надо поступать? Потому что вот он освободился, как ты все сразу сам увидел. Сам увидел. Его не надо, как слепца и глупца, загонять, как кнутом воли Божией в какие-то ненужные ему места. Потому что воля Божия, это же не какая-то страшная такая вот обязанность человека поступать постоянно плохо. Вот, наперекор себе и в ущерб себе. А это возможность человеку увидеть и понять, как ему жить, куда ему идти, самому человеку. За него никто это не сделает. Это сам человек должен сделать. Это действительно его путь. Вот. Но выбранный его свободой человеческой. Потому что он был способен вот, Бога увидеть и разобраться в этом. Освободился от каких-то вещей. Вот был слепорожденный. Потом Господь пришел к нему, он прозрел и стал видеть. Его вызывают к себе фарисеи, говорят, отрекись. Он говорит, нет, не могу теперь, я знаю такие, это не случайность, это не просто так я исцелился в силу каких-то обстоятельств, я знаю, меня теперь с пути не свернешь. Странно, что вы не знаете. Чего? Он им говорит. Ну да, действительно. Кто? А я не спрашиваю, неужели мы слепы? Спрашивают они потом. Слепы? Понимаете? Видите, но слепы. Есть разница между попущением и грехом? Грех это мы делаем. Господь нас я в этом читал, не оставил. Святые отцы пишут, что попущение может быть только для человека, который уже твердо стоит в православии, а обыкновенный православный, ну, обыкновенный не я вас не понимаю. Он всех что отвечает. Вы называете попущением? Вот я тоже. Вы, наверное, попущение – это, я имею в виду, разница между волей Божией и попущением. Почему вот на одно, на что-то, вот, что происходит, мы говорим «воля Божия», а на другое мы происходим? Почему-то Бог это терпит. Значит, это тоже воля Божия? Нет, это попущение. Бог не противоречит нашей воле. Но это может являться грехом? Кому? Нам, конечно. Ну, когда человек поступает по своей воле, это может стать для него грехом. Конечно. Чаще так бывает. Значит, по своему промыслу, а не по Боге. Ну, промысел здесь немножечко иное. Все-таки, когда мы говорим о промысле, это не связано с попущением, это связано от неком всезнании Божьем и все-таки ведении человека к спасению, несмотря ни на что. А такой пример можно сравнить, когда, например, мать не пускает ребенка куда-то там, на улицу, например, а он очень, конечно, как сказать, ну вот иди, иди. Да. Можно. Вот это есть попущение? Да. Ну, тогда вот нам осталась половина, и это будет на следующем занятии, наверное.